Глава 18. Лабиринт. «Но почему?» Наташа застыла в ужасе, уставившись на фреску. «Как? По ее словам, она здесь ни разу не была. Как ее подняли с планеты, так и мучили в лабораториях». «Или не мучили», — как эхо произнес я. «Что, если эта картина метафорична?» «О, что я слышу, Женя! Ты меня поразил своей эрудицией! Метафорично! Так неожиданно от тебя это услышать! Ты не ударился, когда падал?» «Ах, так ты не ожидала, что такой неандерталец, как я, знает подобное слово? Я еще не то могу!» «О, не сомневаюсь. И все-таки я не уверена, что на фреске изображена Иштар». Наташа еще раз взглянула на стену. «Вряд ли ты видел фильм «Омен». Лиана рассказывала тебе такой?» «Нет, при чем здесь фильм? Не понял я связи». «Собственно, ни при чем. Единственное, что там люди увидели лик сатаны на стене Игаэля, найденный в катакомбах под древним городом Мегидо». «Ты имеешь в виду это?» Я постучал ладонью по фреске на стене. «Их здесь двое. Кто из них сатана?» «В фильме был вымысел, почти, мол, древний монах Игаэль в XI веке запечатлел на стене лик Антихриста, явившийся ему не то во сне, не то наяву. Как оказалось, он намного прозаичнее, и Игаэль никакой не монах, а бывший военный Израиля, ставший археологом. Он участвовал в раскопках древних городов, в частности, проклятого города Хоразина, и там увидел выбитый на стене лик сатаны. Где сейчас фрагмент стены, неизвестно, но люди видели его, вот и здесь так же». Она кивнула на стену. «Но так сразу утверждать, что это Иштар, я бы не стала». «Я хоть тоже военный сапог, как ты выражаешься, но глаз у меня наметом, будь здоров. Лично я ни капельки не сомневаюсь, что это она». «Она здесь не была ни разу, тем более сам посуди, сколько лет этой фреске». «С момента последней перезагрузки, не так уж и давно». «Не беси меня, сапог, видно же, что она древняя», сверкнула в темноте глазами Наташа. «Спорить с тобой не собираюсь. Дойдем до 17-й платформы и попрощаемся с ней. От греха подальше», — решил я. «Как скажешь, милый. Мне она тоже не очень нравится, правда?» Моментально исправилась Наташа. «Сапог?» — мстительно спросил я. «Уже нет, любимый. Ты мой супермен». Она поцеловала меня в губы и обняла. «Так-то лучше. Честно сказать, меня всегда бесили запахи казармы». «Вот они где!» Послышался с лестницы возглас Фитилька. «Трутся друг об друга в потьмах, понимаешь? Нашли место. 15 минут до перезагрузки, или вы решили здесь остаться?» «Ой, бежим!» — воскликнула Наташа. «Ждали только нас. Мавзолея ничего больше интересного не нашли, только кости и обрывки одежды жертв, пойманных демоном. Я внутренне содрогнулся, только представив, каково им было умирать здесь. Пока поднимались, я подал знак Наташе, чтобы она помалкивала. Необходимо было поставить в известность Кобру и папашу Каца, но не при всех, а дождавшись удобного случая. Портал на 78-й оказался сразу за зиккуратом, с тыла он смотрелся менее пафосно. Ну и понятно, витрина всегда сверкает одной стороной. Фитилек, стоя рядом с порталом, подгоняло всех. Дожидаться перезагрузки не стоило, неизвестно, как поведет себя портал. Вдруг он выключится первым. Через минуту наш сильно поредевший отряд стоял на 78-й платформе. Портал находился на поляне, покрытой короткой мягкой травой. По краям ее росли высокие дубы с раскидистыми ветвями, густо переплетаясь между собой и образовав несколько проходов. Деревья стояли так близко друг к другу, что пройти другим путем было невозможно. Над головой, как всегда, был купол с холодными звездами. «Добро пожаловать в лабиринт 78-й платформы», — провозгласил Фитилек. «Лабиринты каменные бывают», — не согласился с ней Арнольд. «Мы с бабушкой ходили по такому». «С кем?» — не поверила своим ушам Фитилек. «С бабушкой. В парке аттракционов». «Ничего не подозревая», — ответил гигант. «Эх, вот оно что. Тут, я смотрю, ты странный какой-то». Сморщила свой носик Фитилек. «Объясняю для всех, кто не в курсе. Лабиринт в лесу, вся платформа — один сплошной лес. Мало того, деревья произвольно сплетают свои ветви, как захотят и когда захотят, или как захочет крыса». «Крыса?» — спросила Иштар. «Да, здоровая крыса с длинными иглами, как у дикобраза и бронированной мордой. Ей все равно, сколько человек идет по лабиринту, нападает на все, что движется». «Как это происходит?» — спросила кобра. «Как правило, неожиданно. Она подстерегает чаще и бьет обычно сбоку или сзади, стреляет иглами, цепляет жертву и затягивает назад. Все происходит очень быстро, попасть по ней практически нереально. Я как сенс ее не вижу. Может, еще слаба, но, скорее всего, у нее дар невидимости». Тихо сказала Фитилек. «И еще есть большая проблема с этим кластером. Лабиринт все время меняется, если вы потерялись, не стойте на месте. Все время двигайтесь, возможно, придется поплутать, но в итоге вы по-любому пройдете лабиринт, если, конечно, вас не сожрет крыса». «И сколько же придется плутать?» — спросил папаша Кац. «Рекорд 3 суток. Всех будем ждать в конечном пункте, кроме крысы, которая обычно ограничивается 3, но может быть 4 жертвами. В лабиринте попадаются локалки. Если она возникла прямо перед вами, ждите, когда лабиринт предоставит вам возможность обойти ее и откроет новый путь. Смотрите под ноги. Лучше всего не отставать и двигаться общей группой». «Вот бы сверху посмотреть, куда идти», — воскликнул Арнольд. «Ты просто мегамозг, парниша. Сам подлетишь или мне предлагаешь?» Петелек окончательно выбрала себе объект для насмешек. «Все-таки дождется она у меня. Нельзя обижать Арнольда». «Я не умею летать», — расстроился гигант. «Тогда вперед! Держимся вместе!» Фитилек возглавила шествие. Если верить ее словам, то крыса нападала сбоку или сзади. «Значит, в авангарде самое безопасное место. Отряд наш изрядно помельчал после демона и теперь насчитывал не больше 15 человек вместе с нами». Девушка направилась к ближайшему узкому проходу, сформированному толстыми ветвями с густой листвой. «Без разницы, куда идти?» — спросила Иштар. «Ты как-нибудь ориентируешься здесь?» «Чего только мы не пробовали», — сказала Фитилек. «И колышки с веревками расставляли, даже шары надувные подвешивали на привязи, раскидывали по земле всякую хрень, ничего не помогает. Проход постоянно меняется, и все ориентиры исчезают. Единственное существо, которое здесь знает дорогу, это крыса. Уж она никогда не промахивается». «То есть ты идешь наобум?» — уточнила знахарка. «Да, все время вперед. Мы так всегда ходим, в результате выходим к следующему порталу. Если покажется элита, то отстреливаемся из всего, что у нас есть. Она не очень любит получать и сваливает, но может утащить с собой зазевавшегося, или если кого-то отрежет локалка от основного отряда. У тех вообще шансов почти нет. Она чувствует, кто остался один, и обязательно на них нападает, поэтому надо держаться вместе». «Арнольд, иди в центре группы, я буду замыкать», — сказал я. «Вместе со мной осталась Наташа и Кобра». Папаша Кац не отходил от меня ни на шаг, как только мы вступили в лабиринт. Иштар сама захотела идти рядом с Фитильком, расспрашивая ее обо всем. Так и шли. Ветки, образующие проход, постоянно двигались, порой разделяя лабиринт на 2, а то и на 3 части. Иштар о чем-то шепталась с Фитильком. Девушка кивала в ответ и уверенно шла вперед. За ней гуськом выстроились остальные из ее отряда. Шли мы достаточно быстро, иногда спотыкаясь о корни деревьев, торчавших из земли. Ветви образовывали над нами купол, закрывая от нас небо. Ощущение такое, что идешь по бесконечному дремучему лесу. Ко всему прочему, стало темнеть, вероятно, наступила ночь. Я все никак не привыкну к местным реалиям. Впереди раздался крик, и мы увидели, как монолитная стена лабиринта резко разошлась, и слева вылетела полуметровая стрела и проткнула насквозь молодого человека из носильщиков Дейтерия. Раздался мощный рык, и никто не успел среагировать, как стрела, оказавшаяся иглой дикобраза, закрепленная какой-то субстанцией, поползла назад вместе с насаженным на нее обездвиженным телом. Арнольд, шедший в 3 шагах, успел выстрелить в проем, но он тут же закрылся, как только тело исчезло в зарослях. Впереди меня в метре шла Наташа. «Я пойду к Арнольду в центр, оттуда будет удобнее достать крысу», — сказала она мне. «Смотри сама, не попадись ей». Я чмокнул ее в щечку. «Телячьи нежности». Ухмыльнулась кобра и как-то по-особенному взглянула на папашу Каца. Наташа обогнала 4 человек и пошла рядом с Арнольдом в кристаллической броне, напряженно крутившим головой. Наташа права, у них был шанс изловить зловещую элиту. Она успеет заморозить ее, а уж потом подключимся и мы. В молчании люди прошли еще 4 разделения лабиринта на рукава. К Как ровно в центре нашего отряда, буквально под ногами ушедшего позади Наташи человека, возникла ядовитая локалка. Он, наверное, не успел понять, что произошло. Мужичок оказался в цилиндре, моментально заполнившим зеленым туманом, и пропал из виду. Впрочем, через пару секунд его перекошенное лицо врезалось в прозрачную стенку цилиндра. Он еще пытался освободиться, но мы все знали, что это невозможно. Его вылезшие из орбит глаза и перекошенный рот синим вывалившимся языком мелькнули в ядовитом облаке и пропали уже навсегда. Ко всему прочему, локалка плотно перекрыла туннель из дубовых ветвей. Мы застыли, как вкопанные. Что делали люди впереди, мы не видели. Скорее всего, продолжили движение. «Вот же ж задница!» — прокаркал папаша Кац. «Слабо, Галатея!» — откликнулся Паша, сидя у него на плече. «Ждем», — сказал я. «Помните, что говорила Фитилек? Сейчас откроется другой ход. Лучше смотрите за стенами, как бы эта рожа снова не вылезла». Через минуту, когда еще не исчезла локалка, справа в стене открылся новый обходной путь. Первым пошел папаша Кат, замыкал процессию я. С нами было еще два человека из отряда Фитилька. Кобра заняла самое опасное место в центре. Ребят, Фитилька она чуть не довела до инфаркта, когда вдобавок к образу оборотня девушка отрастила мощные щупальца. Я хотел рассказать о нашей с Наташей находке, но не стал. С нами шли еще два человека, которых я видел впервые. Не хватало еще, чтобы они доложили самой Иштар. В отличие от моей жены, я не сомневался в том, что на стене увидел лицо Иштар. Я попробовал припомнить что-нибудь компрометирующее ее. Полгода на платформе, допустим. Неплохо информирована о пути, по которому мы бежали. Запомнила рассказы плененных мятежников. Хорошо, бывает и такое. Я даже допускаю, что глаз у нее поменял цвет в результате издевательств. Но почему она не знает Галатею? Даже мы ее знаем. Да вообще все слышали о ней. Специально скрывает. Зачем? Если бы она имела с ней какие-то делишки, то лучше было бы не скрывать, а прикинуться жертвой. Она же твердо заявляет, что не слышала о ней. Тогда что получается? Врет? Она не с поверхности? Откуда тогда? Чушь какая-то, конечно же, с планеты. Откуда она еще может быть? Если только она не внешница, иммунная, но у них нет даров. Опять мимо. Вообще не понимаю, темная лошадка. А с ней сейчас Наташа. У меня кольнуло сердце. Да нет, если она даже отрицательный персонаж и даже сама демонесса с фрески, не в ее положении сейчас чудить. И вообще, что нужно сделать, чтобы удостоиться места рядом с демоном? «Фитилек, ребята потерялись!» — воскликнула Наташа. «Ничего с ними не случится, если крысу не встретят». «А локалки? Как она так внезапно возникла? Это нормально?» — прогудел Арнольд. «Редкость. Совпало так», — пожала плечами рыжая. «Иштар, куда сейчас?» «Почему ты ее спрашиваешь? Иштар, ты была уже здесь?» — удивленно спросила Наташа. «Нет, я здесь впервые, как и ты. Дело в интуиции», — неопределенно ответила знахарка. «Она правильно идет», — мешалась Фитилек. «Видишь цвет веток? Чем ближе к выходу, тем они становятся суше и темнее. В конце лабиринта они становятся совсем сухие и тонкие. Не знаю как, но Иштар — прирожденный проводник». Иштар ухмыльнулась про себя. «Проводник. Не говорит же им, что ее глаз искусственный, и он видит метки, оставленные агентом Смитом в лабиринте. В принципе, они могли пройти вообще без жертв, но нимфа решила все-таки добавить их по ходу немного драматизма. Ведь это она помогла добить демона. Она тормознула его, когда он кинулся на лесника, приказав ему застыть на мгновение. Арнольду добавила уверенности и помогла точно выстрелить. Если бы не лесник со своими людьми, она сделала бы намного проще. Они бы все прошли строем до 17-й, а там она их всех отдала внешникам. Кстати... «Если они смогли получить в подарок новую цепочку ДНК, почему бы ей не обзавестись такой же? Неспроста ведь у внешников дополнительные две пары. Один плюс она уже знает не понаслышке, взять под контроль внешника ей не удалось. Что если, получив 25 хромосом, она сможет повелевать всеми? Надо будет добавить это к общему списку. «Фитилек, сколько вас всего на 17-й живет?» — спросила Иштар. «Сейчас-то меньше, намного меньше. Чугун идиот всех разогнал своей политикой. Никто не хочет плясать под его дудку, диктатор недоделанный. 17-я самая неудобная платформа для обороны. Лучше всего устроились на 24-й. Даже на 20-й платформе лучше. Так что у нас осталось человек 200, не больше. Еще год назад было свыше 1000». «Неудобная для обороны? Скажи». Договорить она не успела. Внезапно в правой стене туннеля открылся проем, и оттуда вылетела костяная игла и ударила в бок Арнольда. Но ожидаемого крысы эффекта не получилось. Игла отлетела на землю от кристаллической брони гиганта. Иштар резко обернулась и увидела, как крыса тянется пастью к Арнольду, желая попробовать его на зубок. Никто не заметил, как у Иштар сверкнули глаза. Все застыли, увидев неожиданно вынырнувшую элиту. Показавшаяся была морда на краткий миг замерла, якобы выбирая жертву. Реакция Наташи была мгновенна. В расщелину, где виднелась крысиная морда, полетел снежок. Тот же проем покрылся изморозью. Наташа включила прожектор на шлеме и высветила чудовище, застывшее в глубине. Ростом оно было никак не меньше Арнольда, морда коническая, покрытая мелкими шестиугольными пластинами. Пасть, полная кривых острых зубов, приоткрыта. Сразу за броней на голове росли костяные иглы. Их было много, они покрывали тело монстра как шерсть, габариты которого терялись в темноте туннеля, по которому к ним подобралась крыса. «Вероятно, никак не меньше слона», — решила Наташа и добавила еще один снежок. «Попалась!» Крыса была не согласна с этим и даже смогла пошевелиться. Наташа удивилась и добавила третий снежок, самый большой всех. Все же на платформах ее дар стал слабее. На поверхности хватило бы и одного снежка. Она поняла, что еще один у нее уже не получится, но крысе хватило последнего заряда. Сейчас она полностью была скована даром Наташи, покрывшись льдом от кончика носа и дальше, вероятно, до самого хвоста. «Ого!» — только и сказала Иштар. «Сильна. Не вылезет?» — с опаской спросила Фитилек. «Не успеет. Сейчас я с ней рассчитаюсь». Арнольд скинул руки, и с его пушек сорвались огненные разряды. Надо отдать должное крысиной броне. Пробить ее Арнольд смог только после третьей очереди. Он кромсал ее еще с минуту, пока не превратил элиту в месиво. Остановился он, когда все стволы покраснели. «Все, все, успокойся!» Иштар похлопала по спине гиганта в кристаллической броне. «У тебя все стволы красные. Забыл, что тебе говорил лесник? Стреляй экономнее!» «Уф!» — выдохнул Арнольд. «Я так испугался! Это же плохо!» «Ну что ты! Наоборот, нормальная обычная реакция. Испуг способствует выделению адреналина. Он, в свою очередь, подстегивает остальное, в том числе и реакцию!» Успокоила его Фитилек. «Ты все сделал правильно!» — кивнула Арнольду Иштар. «Почему она застыла?» — спросила Наташа. «Я уже думала, что не успею, она набросится на Арнольда». «Наверное, растерялась в выборе цели», — хмыкнула Иштар. «Нам сказочно повезло», — вздохнула Фитилек. «Просто сказочно. Теперь путь свободен». «И что, теперь платформа станет безопасной?» — простодушно спросил Арнольд. «Нет, конечно. Уже были случаи, когда убивали крысу. Следующая появится после перезагрузки через 2 недели. Сейчас выйдем к порталу и подождем остальных». Наташа вынула из ножен мачете, который забрала у погибшего принца, и после продолжительных поисков нашла 2 жемчужины. Красную и черную. «Дождемся лесника», — сказала она и спрятала их во внутренний карман.